результаты Третьей мировой. И эта война, в конце концов, должна поставить в мире новый порядок. Этот порядок должен быть только одним – русским порядком!